«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Кто такие абориуты?». Лекция вторая. Александр Веденский. Абориут и чинарь авторитет бессмыслицы. Лежит в столовой на столе труп мира в виде крем-брюле. Кругом воняет разложением, иные дураки сидят. Тут, занимаясь умножением, другие принимают яд. Сухое солнце, свет, кометы уселись молча на предметы. Дубы поникли головой, и воздух был гнилой. Движение, теплота и твердость потеряли гордость. Крылом озябшим плещет вера, одна над миром всех людей. Воробей летит из револьвера и держит в клюве кончики идей. Все прямо с ума сошли. Мир потух, мир потух, мир зарезали, он петух. Однако много пользы приобрели. Миру, конечно, еще не наступил конец, еще не облетел его венец. Но он действительно потускнел. Фомин, лежащий, посинел и двухоконную рукой молиться начал, быть может, только Бог. Легло пространство вдалеке, полет орла струился над рекой, держал орел икону в кулаке, на ней был Бог. Возможно, что земля пуста от сна, худа, тесна. Возможно, мы виновники, нам страшно, и ты, орел-аэроплан, сверкнешь стрелою в океан или коптящей свечкой рухнешь в речку. Горит бессмыслица звезда, она одна, без дна. Александр Веденский – один из величайших русских поэтов XX века, хотя широкому читателю это, может быть, не до конца еще известно. Родился в 1904 году, в конце 41 года закончилась его жизнь, при том, что наследие его сохранилось в очень небольшой степени, в отличие от наследия его ближайшего друга Даниила Хармса. Вообще, Веденский и Хармс, они существуют в истории литературы как такая пара. Они называли себя чинарями. Чинарь, авторитет, бессмыслицы Веденский, чинарь-взиральник Хармс. Есть версия, что существовало более широкое содружество чинарей. На самом деле тогда в реальности в 20-30-е годы чинарями называли себя только двое – Хармс и Веденский. О том, почему возникла эта легенда о более широком содружестве, мы потом поговорим. Веденский, с одной стороны, конечно, из ярчайших фигур в русской литературе XX века – стихи, пьесы «Елку Ивановых», но это то, что сохранилось. Но такого яркого, запоминающегося человеческого образа, как в случае Хармса, не возникает. Веденский человек скрыт, неуловим, не до конца понятен, распадается на несколько трудно сочетающихся между собой образов, как будто тени, отброшенные на разные плоскости. Немножко начнем с его биографии. Фамилия, свидетельствующая о том, что его предки были священниками. Действительно, дедово был приходским священником в Орловской губернии. Отец его закончил юридический факультет, служил в Министерстве юстиции по переселенческой части, был чиновником для особых поручений, для различных губернаторов, получил чин, который давал право на личное дворянство. Его жена Евгения Ивановна, дочь генерала Поволоцкого, в жизни состоялась в гораздо большей степени, чем ее муж. Она получила медицинское образование и стала одним из самых востребованных в Петербурге врачей-гинекологов. И уже в послереволюционное время она тоже как врач пользовалась широким признанием, защитила докторскую диссертацию. Александр родился 23 ноября 1904 года. В детстве он вместе с родителями много ездил, потому что Иван Викторович, его отец по службе, получил назначение на Дальний Восток, в Сибирь. Жили они в разных городах, затем вернулись в Петербург. В Петербурге Веденский учился сначала в кадетском корпусе, затем был переведен в одну из лучших школ Петербурга, в гимназию Лентовской. В гимназии Лентовской произошла его встреча с Леонидом Липавским и Яковом Друзкиным. Липавский учился на класс старше его, Друзкин на два класса. У нас будет отдельная лекция, посвященная Липавскому и Друзкину. В гимназии Лентовской был замечательный педагогический состав, индивидуальный подход к ученикам. Это даже видно по документации. Там очень тонкие, интересные психологические характеристики каждого ученика даются. И были очень яркие педагоги. Одним из самых ярких был Леонид Владимирович Георг, учившийся в этой гимназии чуть позже, уже в советское время. Дмитрий Сергеевич Лихачев, знаменитый литературовед, так описывает Георга. Леонид Владимирович обладал всеми качествами идеального педагога, был разносторонне талантлив, умен, находчив, всегда ровен в обращении, красив внешне, обладал задатками актера, мягкость и изящество в нем доминировали, ничего агрессивного не было в его мировоззрении, ближе всего он был к Чехову. Вот Яков Семенович Друзкин описывает педагогику Георга. Его суждения всегда были оригинальны, интересны, неожиданны. Например, утром он мог сказать одно, после уроков противоположное тому, что сказал утром. Причем оба суждения, тезис и антитезис, разрешались не в софистическом синтезе, а удивительно дополняли друг друга, создавая особое настроение. Педагогическую систему Георга я назвал бы антипедагогик. Несмотря на то, что обучение Введенского в этой школе, она была гимназией, потом она была преобразована уже в советскую школу, проходила в очень трудные послереволюционные годы, в годы гражданской войны, военного коммунизма. Там продолжалась в эти годы интенсивная интеллектуальная жизнь, в том числе и литературная жизнь. Писались стихи, издавались журналы. В ходе работы над ученическими журналами произошло сближение Введенского с Липавским и Друзкиным. И вот в начале 21 года Введенский, Липавский, еще один их ученик, Алексеев, сын философа Алексеева Аскольдова, посылают несколько стихотворений Блоку. А Липавский и Алексеев, но не Введенский, впоследствии бывали в цехе поэтов у Гумилева. И Липавский был даже принят в цех поэтов в качестве подмастерья, и дважды его стихи публиковались в сборниках цеха поэтов. Но об этом тоже мы скажем потом. Благодаря вот этому письму, сохраненному Блоком, посланному Блоку, а Блок уже стал жить всего несколько месяцев, до нас дошли ранние стихи Введенского, самое раннее датировано маем 2020 года. Это, в общем, довольно обычные стихи того времени, подражательные еще, но в них уже есть какое-то поэтическое чувство. «Я в моем теплом теле лелеял глухую лень, сон звенят недели, вечность проходит в тень». Ну а спустя некоторое время Введенский начинает писать уже левые, авангардные, заумные стихи. Ну, в это время он заканчивает школу, поступает на юридический факультет, правовое отделение тогда это называлось, но университет наставляет, не закончив, поступает на китайское отделение восточного факультета, где училась его любимая девушка Тамара Мейер, которая была его женой в 20-е годы, потом они расстались, потом она была женой Леонида Липавского, потом она была спутницей Якова Друзкина, в общем, такая очень яркая женщина, абриутская, прекрасная дама, любимая женщина всех абриутов. И в 1924-1925 году Введенский сотрудничает с Игорем Терентьевым. Это режиссер, поэт, драматург, очень яркая фигура авангардного движения 20-х годов, так же, как Туфанов. Вот они с Туфановым воплощают радикальный авангард в Ленинграде в 20-е годы. Но если Туфанов при этом человек, советскую власть не очень любящий, то Терентьев был, наоборот, человеком очень красным. Собственно, из ведущих авангардистов Хармс и Введенский единственные, кто избежали политической левизны. Их политическая позиция была, ну, в лучшем случае, скопистской. В общем, в целом было свойственно глубокое отчуждение от советской власти. Если не активное неприятие ее, то такое очень холодное и враждебное равнодушие. Но Терентьев был человеком совершенно другим. Он был как раз пламенно-красным. В 1924 году Введенский подает подборку из 10 стихотворений на рассмотрение приемной комиссии Союза поэтов. Это заумные стихи, которые вызвали очень напряженную реакцию у членов приемной комиссии, но в итоге он был принят в Союз, стал членом Союза. Год спустя, в 1925 году, происходит его встреча с Хармсом, и начинается их сотрудничество. В 1926-1927 году Введенский активно участвует в создании сначала Академии левых классиков, затем Абриу. Пишет он в этот период достаточно радикальные стихи, И в декларации об Орион, которая написана Заболоцким, видна такая довольно сильная отчужденность от поэзии Веденского. Он пишет: «Александр Веденский, крайнее левое нашего объединения, разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности. Веденский разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, то получается в результате видимость бессмыслицы. Почему видимость? Потому что очевидной бессмыслицы будет заумное слово, его в творчестве Веденского нет». Но это сказано для широкой аудитории, для себя. Заболоцкий пишет текст, который называется «Мои возражения Александру Веденскому авторитету бессмыслицы». Он упрекает Веденского в том, что он разрушает высказывание, что это отзвуки несуществующих миров. «Летят друг за другом переливающиеся камни, и слышатся страшные звуки из пустоты. Это отражение несуществующих миров, так сидит слепой мастер и вытачивает свое фантастическое искусство». Вот это неприятие поэзии Веденского у Заболоцкого в этот период, в 26-27 годы, очень характерно. Хотя внешне отношения у них в этот период самые теплые, они друзья, и в этой дружеской связи Хармса и Веденского, в их паре, в их думверате, Заболоцкий в этот период, естественно, является третьим. Они всюду появляются втроём. Но что касается личности Веденского, его поведения в этот период, в молодости, об этом существует много интересных свидетельств. Если Хармс постоянно театрализовал свою личность, то Веденский, у него тоже был этот элемент театрализации, но он носил, я бы сказал, какой-то более мрачный характер. Это была игра на грани фола. Ну вот, например, есть воспоминания Алисы Парет, художница, друг Хармса, автор мемуаров о нем, про комнату Веденского. «В дверях мы столкнулись с уходящим человеком с портфелем. Даниил Иванович поклонился ему и шепнул мне: „Это фининспектор“. В те времена они нас часто посещали, ничему не верили, грубо считая всех писателей и художников мошенниками, фабрикующими себе частный капитал на дому. Комната, где жил, вернее, был прописан Веденский, была совсем пуста, только в одном углу валялись какие-то лохмотья и старые одежды. Хозяин усадил нас на подоконник, сам опустился на ложе. Поэты закурили, и Саша рассказал следующее». Интересно, что Саша называет его, хотя Веденского все называли Шура. «Когда раздался звонок, ему крикнули соседи, что это Фин, он ловко вынырнул под тряпки и притворился спящим. Фин его долго будил, потом положил бумаги на окно и стал строго допрашивать о заработках, договорах, наживе. Веденский вяло сознался, что что-то было, но он ничего не помнит, что деньги сует в карман, отходя от кассы, их не считает и сейчас же пропивает в культурной пивной под Дедгизом. Они долго пререкались, около часа стоял над лежащим Сашей собиратель налогов и, наконец, сказал: „Я опишу имущество. Пожалуйста. Да у вас ни черта нет. Как же? Вот, описывайте“. На двери огромным гвоздем была прибита черная дамская перчатка. „А стола нет. Где едите? В столовой Ленкублита. А стихи где пишете? В трамвае. Да неужто вы здесь спите? Нет, я сплю у женщин. Закурить есть?“ Веденский вынул из кармана смятую коробку. „Прошу“. Они сели рядом на тряпки, и фининспектор сказал: „Да, ну и житуха у вас, хуже нашей, собачьей“». Но это очень странное свидетельство, потому что прописан Веденский был, в общем, в квартире родителей, где он действительно жил, и там бывали его друзья, и Тамара Альмейер, которая была его женой, так что не очень понятно, что это за свидетельство. Но вот такая игра у него была. «Другое свидетельство Бахтерева. На кого бы хотели походить сегодня?» – спросил я однажды. Ответ последовал не сразу, показался неожиданным всем. Хармс сказал: «На Гёте». На тот же вопрос ответил и Веденский: «На Евлампия Надькина, когда в морочную ночь где-нибудь на Невском беседует у костра с извозчиками или пьяными проститутками». Евлампий Надькин – это персонаж комиксов художника Антоновского, популярных тогда в 20-е годы. Такой маргинал вроде персонажей Никулина, Вицина и Моргунова, впоследствии в фильмах 60-х годов. Такой вот неунывающий, неудачливый маргинал. И вот такому человеку уподобляет себя Веденский. И в то же время Веденский был щеголем, ловеласом и отъявленным игроком. Он был знатоком, любителем карточных игр, бильярдистом. При этом, когда появилась возможность зарабатывать в детской литературе, Веденский зарабатывал гораздо легче, охотнее, был гораздо более плодовит и неразборчив в заработке, чем Хармс. Например, он не стеснялся писать антирелигиозные стихи, будучи религиозным человеком. Что очень интересно, учитывая его пьесу «Елку Ивановых», у него было стихотворение «Не позволим мы рубить молодую елку, не дадим лиса рубить, расхищать без толку, только тот, кто враг попов, елку праздновать готов. Мы с тобой враги попам, Рождества не надо нам». Это было в 1931 году, а в 1936 оказалось, что елку праздновать можно, и что советская власть это, наоборот, поощряет, но только не в Рождество, а на Новый год, что, в общем, очень любопытно. Ну, если продолжать разговор о какой-то жизненной, бытовой стороне Введенского, можно сказать, что его сопровождали в стенах какие-то очень странные, макаберные истории, макаберные слухи, например, актер Дикой и переводчик Стенич распространили слух про Введенского о том, что он живет, ну, то есть сожительствует в сексуальном отношении с лжами. Это дошло до 18-летней Елизаветы Коваленковой, за которой Введенский тогда ухаживал. Она была этим очень шокирована, рассказала об этом Введенскому. Введенский очень смеялся. И он подарил ей свой пересказ сказок братьев Гримм с посвящением «Я погибаю от разврата, всему виной проклятый уж, я третьим Гриммов стал собратом, и, видно, Гриммов я не хуж. Пусть я развратник, пусть злодей, но, если хочешь, мной владей». Ну, вот такой вот слух абсолютно брюцкий в своей нелепости и абсурдности. Ну, и опять же, из Алисы Парет пример стиля общения Хармса и Введенского. «Введенский, можно узнать, Даня, почему у вас такой мертвенно-серый, я бы сказал, оловянный цвет лица?» Хармс. «Отвечу с удовольствием. Я специально не моюсь и не вытираю никогда пыль с лица, чтобы женщины рядом со мной казались бы еще более розовыми». «Введенский, в вашей внешности есть погрешность, хотя лично мне не очень нравится. Я мечтал бы завести тоже одну вещь, которая у вас находится на спине. Но, увы, это недосягаемо». Хармс, что именно вы имеете в виду? Введенский, имея в виду ту жировую подушку или искривление позвоночника, которое именуется горбом. Хармс, вы очень добры, что обратили на это внимание. Кроме вас этого никто не заметил. Да и я, признаюсь, сам не подозревал, что у меня есть эта надстройка. Введенский, хорошо, что есть на свете друзья, которые указывают нам на наши телесные недостатки. Хармс, да, это прекрасно. Я, в свою очередь, хочу вас спросить. Эти глубокие черные дырки на ваших щеках – это разрушительная работа червей еще при жизни или следы пороха, или татуировка под угрей? Введенский, вас вопрос меня несколько огорошил. Ни одна женщина никогда не спрашивала меня об этом. Их скорее заменяли мои кудри. Хармс, да, мне ясно, что это игра червей. И так далее. В 1936 году его жизнь резко меняется, он уезжает в Харьков, он познакомился с харьковчанкой Галиной Викторовой, он уезжает в Харьков, женится на ней, у них рождается сын Петр, сына Галины Викторовой Бориса Введенский усыновил, Борис Александрович Викторов, он жив до сих пор и находится сейчас в Харькове, как все мы понимаем, в тяжелых условиях, ему лет уже около 90. У него достаточно интересные воспоминания есть о Введенском. В Харькове Введенский совершенно меняется, он становится заботливым отцом семейства, он пытается даже как-то вести более упорядоченную жизнь. Есть письмо Хармса Введенскому: «Дорогой Александр Иванович, я слышал, что ты копишь деньги, скопил уже 35 тысяч. К чему, зачем копить деньги, почему не поделиться тем, что ты имеешь, с теми, которые не имеют даже совершенно лишней пары брюк? Ведь что такое деньги? Я изучал этот вопрос. У меня есть фотографии ходовых денежных знаков в рубль, в 3, в 4, даже в 5 рублей достоинством. Я слышал о денежных знаках, которые содержат в себе разом до 30 рублей. Но копить их зачем? Ведь я не коллекционер. Я всегда презирал коллекционеров, которые собирают марки, перышки, пуговки, луковки и так далее. Это глупые, суеверные люди. Я знаю, например, что так называемые нумизматы, которые копят деньги, имеют суеверный обычай класть их, как бы ты думал, куда? Не в стол, не в шкатулку, а на книжке. Как тебе это нравится? А ведь можно взять деньги, пойти с ними в магазин и обменять, скажем, на суп, это такая пища, или соус кефаль, это тоже вроде хлеба. Ну вот такое ведь тоже очередное ёрническое письмо Харт. Введенский зарабатывал на жизнь детской поэзией, был детским писателем, вполне успешным. И, собственно, они переиздаются сейчас, и стихи, и проза. Но если детские стихи Хармса, они неотделимы от его взрослого наследия, то в случае Введенского это не так. Детский Введенский, взрослый Введенский – это абсолютно разные авторы. Детские стихи Введенского многие помнят. «Дядя Боря говорит, что оттого он так сердит, что кто-то сбросил со стола 3 тарелки, 2 котла и в кастрюлю с молоком кинул клещи с молотком. Может, это серый кот виноват, или это черный пес виноват, или это курицы залетели с улицы, или толстый, как сундук, приходил сюда индюк». Взрослый Веденский, вообще великий, настоящий Веденский, начинается с 29 года приблизительно. В это время поэтика Веденского резко меняется, и из вот этих вроде бы обрывочных, иррациональных кусков текста, что он писал до этого времени. «Лакей был в морде, как ливрей. Уже ли это ржев поляк? И 3 домашние клопа, как няньки, светят тополя. Но слышны крики и пальба. Наша англичанка уж бежит, одет в курчавое жабо», и так далее. Из этого начинает рождаться какой-то новый мир, сложный, интересный, необычный мир. Строки соединены, на первый взгляд, по принципу чисто звуковой ассоциации. Случайные рифмы, поток слов, и из этого потока неожиданно рождается сложная система образов. Ну вот стихотворение 29 года «Больной, который стал волной». «Увы, стоял плачевный стул, на стуле том сидел аул, на нем сидел большой больной, сидел к живущему спиной. Он видел речку и леса, где мчится стертая лиса, где водит курицу червяк, венок, звонок и краковяк. Сидит больной, скребет усы, желает соли, колбасы. Он кисел, хмур и нездоров. Смотри, смотри, бежит луна. Смотри, смотри, смотри, смотри на бестоланного лгуна, который моет волдыри. Увы, он был большой больной. Увы, он был большой волной. Он видит здание шумит, и в нем собрание трещит, и в нем создание на кафедре как бы на паперти стоит, и руки тщетные трясет, весьма предметное растет, и все смешливо озираясь лепечут, это мира аист, он одинок и членист, он ог, он сеносток, он бог. Но он был просто муравей, в шершавой ползал мураве, искал таинственных жучков, кусал за тетки мужичков. Увы, он был большой, больной, мясной и кожаный, но не стальной. Он брал худую пирамиду и прославлял Семирамиду, и говорил: «Я беден, беден, я будто крыса, тощий, вреден. Во мне остались пустяки, 4 печени да костяки». Но врач ему сказал: «Граждане, я думаю, что вы не правы, и ваше злое ожидание, плевок зеленые дубравы, плевок зеленые растения, добавлю в мира сотворенье, вот вам мое стихотворение». И так далее. Здесь действительно создается очень сложный движущийся мир. Это мир бреда, мир пребывания между жизнью и смертью. Больной погружается в это блуждание по странным, страшным мирам. Вообще вот эта непредсказуемость. Непредсказуемость – это мир, в котором нечто возможно, в котором возможен Бог, кругом возможно Бог. Возможно, потому что мир не ограничен, непредсказуем. Веденский говорил о том, что он монархист, потому что при монархии случайно во главе страны может оказаться и порядочный человек. И в своих показаниях, о своих политических взглядах, которые он давал в 1931-1932 году после ареста, он тогда дал довольно откровенные показания, вообще довольно активно сотрудничал со следствием тогда, он говорил о том, что монархия для нас имела особое мистическое значение, потому что монарх может быть ребенком, может быть идиотом, и все равно он монарх, все равно он несет в себе какой-то мистический смысл, мистическое значение. Это связано было с нашим общим абсурдистским отношением к миру, с нашим культом бессмыслицы. И воплощением вот этой стихии, стихии, в которой все возможно, в которой возможны любые чудеса, и которая несет и гибель, но в то же время и какую-то призрачную надежду на спасение. Воплощением этой стихии для Веденского оказывается море, морская стихия. Ну вот мы видим, что здесь он восходит к романтизму, к романтической традиции, к Пушкину, к стихам Пушкина о море. У него есть стихотворение «Значение моря» 30-го года и другое стихотворение «Кончина моря», антитеза «Кончина моря». морской демон. И море ничего не значит, и море тоже круглый нуль. И человек напрасно скачет в пучину от ножа и пуль. И в море также ходят рыбки, собаки бегают, играют скрипки, и водоросли спят, как тетки, и будто блохи скачут лодки. И в море также мало смысла, оно покорно тем же числам, оно пустынно и темно. Быть может, море ты окно, быть может, море ты одно. Охотник, я сам ходил в леса по пояс и изучал зверей науку. Бывало, крепкой водкой моясь, испытывал я смерть и скуку. Передо мной вращались звери, разнообразные, сырые. Но я закрыл лесные двери, чтобы найти миры вторые. И вот я стою на этих скалах и слышу мертвых волн, рычанье, и на руках моих усталых написаны слова прощания. «Прощайте, горы и леса, прощай, барсук, прощай, леса». Ну, и вот этот диалог продолжается, появляется персонаж Сановник, и, в общем, происходит разочарование и в море. Море – стихия, которая несет в себе какую-то свободу, но свобода в итоге оказывается тоже иллюзорной, потому что и море тоже подчинено числам. Оно тоже по-настоящему не свободно, не дает доступа к загадочному, непредсказуемому, таинственному спасению. Где-то в начале 30-х годов Введенский создает несколько десятков стихотворений, в которых вся эта поэтика воплощена. Но сохранилось далеко не все, потому что Введенский со своим безнадежным отношением к миру, его отношение к миру – это отношение человека, для которого конец света уже произошел. Он, в общем, не пытался свои тексты сохранить, не пытался сохранять свои рукописи. Он равнодушно относился к их судьбе. И когда он уезжал из Ленинграда, часть рукописи была у его друзей, часть была у Липавского, а часть он оставил своей жене, своей второй жене Анне Семеновне Ивантер. И она их не сохранила, она не придавала существенного значения этим рукописям, этим текстам. И все они были утрачены во время войны. В частности, погиб роман Введенского, который назывался «Убийцы вы дураки», в котором очень много интересного говорилось, вспоминалось, но рукопись его, видимо, навсегда потеряна. Ну, а то, что сохранилось, это, например, такое стихотворение Куприянове «Наташа», это стихотворение, посвященное Тамаре Мейер, где любовники отказываются от близости друг с другом, они предаются одинокому наслаждению, как там написано, потому что в саите секс внутренне отвратительным. Люди, находящиеся в этом процессе, похожи на судаков. Вот это очень характерный антиэротизм абориутов. Очень интересный текст – это четыре описания. Умир. Первый умир, второй умир, третий умирающий. Это люди, которые умирают в разных ситуациях. Один умирает в 1858 году, второй умирает в начале века, третий умирает во время гражданской войны. И там воспроизводится очень точно, очень характерно воспроизводятся какие-то реалии каждой эпохи. Очень точно, иронически, остранённо воспроизводятся картины Репина про бурлаков. «Мне были милы и Айседору без чулков, любил я, это было» и так далее. Но воспроизводится это отстраненно, брезгливо. И становится понятно, что, в общем, все эти люди, все эти умирающие обречены на смерть, что вся их судьба, вся их жизнь, вся их биография ничтожны перед лицом вот этой всепоглощающей вечности. Какое значение имеют народы и их судьбы? Значение имеют только отношения человека с видимым небом. Эта фраза, записанная Липавским во время встреч в доме Липавского в 30-е годы, она в этом смысле очень характерна и очень важна. И если народы и их судьбы несущественны, незначительны, то тем более незначительно отличие между вещами. Каждая вещь сливается с другой, каждая вещь воплощается в другой вещи, вещи меняются друг с другом. И в то же время отличия важны. Вообще по глубине и прямоте философского мышления Введенский мало с кем сравним из русских поэтов XX века, но при этом ему чужда философическая сухость, потому что вот эта философичность его поэзии, она сочетается с постоянным, ежеминутным, ежесекундным, гротескным остранением. В этом смысле очень важно, может быть, одно из центральных стихотворений Введенского, одно из самых знаменитых его стихотворений, написанное в 1934 году, которое начинается со строк «Мне жалко, что я не зверь». Мне жалко, что я не зверь, бегающий по синей дорожке, говорящий себе «поверь», а другому себе «подожди немножко». Мы выйдем с собой погулять в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жалко, что я не звезда, бегающая по небосводу в поисках точного гнезда. Она находит себя и пустую земную воду. Никто не слышал, чтобы звезда издавала скрип, ее назначение ободрять собственным молчанием рыб. Есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мне жалко, что я не крыша, распадающаяся постепенно, которая дождь размачивает, у которой смерть не мгновенна. Мне не нравится, что я смертен, мне жалко, что я не точен. Многим-многим лучше, поверьте, частица дня, единица ночи. Мне жалко, что я не орел, перелетающий вершины и вершины, которому на ум взбрел человек, наблюдающий аршины. Мы сядем с тобою, ветер, на этот камушек смерти. Мне жалко, что я не чаша, мне не нравится, что я не жалость, мне жалко, что я не роща, которая листьями вооружалась, мне трудно, что я с минутами, меня они страшно запутали, мне невероятно обидно, что меня по-настоящему видно. Есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мне страшно, что я двигаюсь не так, как жуки-жуки, как бабочки и коляски, как жуки-пауки. Мне страшно, что я двигаюсь не похоже на червяка. Червяк проглызает в земле норы, заводя с землей разговоры. «Земля, где твои дела?» — говорит ей холодный червяк. А земля, распоряжаясь покойниками, может быть, в ответ молчит, она знает, что все не так. «Мне трудно, что я с минутами, они меня страшно запутали. Мне страшно, что я не трава-трава, мне страшно, что я не свеча. Мне страшно, что я не свеча-трава, на это я отвечал, и мигом качаются дерева. Мне страшно, что я при взгляде на две одинаковые вещи не замечаю, что они различны, что каждая живет однажды. Мне страшно, что я при взгляде на две одинаковые вещи не вижу, что они усердно стараются быть похожими. Я вижу искаженный мир, я слышу шепот заглушенных лир, и тут за кончик буквы взяв, я поднимаю слово «шкаф». Теперь я ставлю шкаф на место, он вещества крутое тесто. Мне не нравится, что я смертен, мне жалко, что я не точен. Многим-многим лучше, поверьте, частица дня, единица ночи. Есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мы выйдем с тобой погулять в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жалко, что на этих листьях я не увижу незаметных слов, называющихся случай, называющихся бессмертие, называющихся видоснов. Мне жалко, что я не орел, перелетающий вершины и вершины, которому на ум взбрел человек, наблюдающий аршины. Мне страшно, что все приходит в ветхость, и я по сравнению с этим не редкость. Мы сядем с тобою, ветер, на этот камушек смерти. Кругом, как свеча, возрастает трава, и мигом качаются дерева. Мне жалко, что я семя, мне страшно, что я не тучность. Червяк ползет за всеми, он несет однозвучность. Мне страшно, что я неизвестность, мне страшно, что я не огонь. Это стихотворение, конечно, вспоминаем Тютчева. «Часто тоски невыносимой, все во мне и я во всем. Человек сливается со всем, человек пересекается со всем. И в то же время он боится быть всем, он боится быть не собой. Его самотожественность и страшна, и привлекательна. И утрата самотожественности страшна и привлекательна. Но при этом, обратите внимание, среди всего этого постоянное, гротескное, двустишее «Есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия». То есть это выражено предельно пародийным, ёрническим языком. И тоже интересная вещь, что язык постоянно рождает новые сущности. Жуки, жуки, жуки-пауки – две разновидности жуков. Это постоянно присутствует у Веденского. Вот его стихотворение 29-го года – «Жили-были в Ангаре две девицы на горе. Звали первую Светло, а вторую Помело, третье прозвище Татьяна, так как дочка капитана». То есть звали Светло, может, сначала кажется, что это светлое имя, потом оказывается, что это имя Светло, второе имя Помело, третье имя Татьяна, так как дочка капитана. Кажется, что поэт ошибся, что дочку капитана Пушкина мы знаем Машенька, а тут ее зовут Татьяна, так как зовут дочку капитана. А дальше оказывается, что это ее имя Татьяна, так как дочка капитана. На самом деле это тоже очень интересная для брюдской эстетики вещь, что любое звукосочетание может быть именем. У Заболоцкого, например, присутствуют такие персонажи, как тетя Мультатули и дядя Тыковылка. Мультатуля – это псевдоним голландского писателя, много пережил. А Тыковылка – это ненецкий художник. Так зовут персонажей стихотворений. А у Введенского персонажа зовут Татьяна, так как дочка капитана. Дальше он оказывается в Харькове. Я уже говорил, что он пытается там вести совершенно другой образ жизни, он пытается зарабатывать деньги. Это трудно, потому что в Харькове мало печатают в то время на русском языке. Вакансии переводчиков с украинского тоже заняты. И он, живя в Харькове, печатается в Москве и Ленинграде. Для этого постоянно ездит в Москву и Ленинград. То, что зарабатывает, тратит на эти разъезды. Там есть его переписка с женой по этому поводу. Но в эти годы он пишет цикл таких диалогических произведений. «Отец», некоторое количество разговоров. Там сочетаются и стихи, и проза. Это уже совершенно по-другому построено. В 1938 году он пишет одно из своих совершенных произведений, пьесу «Елка у Ивановых». Пьеса абсурдна, но она более внутренне логично построена, чем «Елизавета Бам-Хармса». Там есть связный, внятный сюжет в некой семье, где дети разного возраста, от года до 80 с лишним лет, и хотя называется «Елка у Ивановых», у всех в семье разные фамилии, некая нянька убивает во время купания детей, раздраженные наглостью, эротическими шутками одной из девочек, убивает эту девочку. В это время родители где-то справляют Рождество. Няньку судят, приговаривают к смерти. У няньки есть жених Фёдор, лесоруб. Потрясённый тем, что происходит с нянькой, Фёдор меняет свою жизнь, идёт учиться, учиться, учиться и становится к концу пьесы учителем латинского языка. Хотя все действие пьесы происходит в течение нескольких часов. То есть такая действительно настоящая пьеса абсурда. И, в общем, содержание пьесы, сюжет пьесы – это гибель старого мира, гибель мира XIX века, потому что в итоге пьесы все персонажи умирают. Это действительно великая пьеса. И в 1940 году, уже незадолго до гибели, Введенский пишет стихотворение «Элегия», которое, по мнению многих, действительно величайшее его стихотворение. Оно написано совершенно иначе, оно написано отличным от всех его предыдущих стихотворений образом. В нем есть элемент абсурда, бессмыслицы, но он скрыт, он смикширован, он спрятан. В стихотворении Введенский по ту сторону абсурда, по ту сторону бессмыслицы, по ту сторону алогизма обращается к классическому пушкинскому стиху. И это же самое происходит в 30-е годы с Хармсом, в его поздней прозе, такой как «Старуха», где он ищет такой пушкинской точности в его стихах 30-х годов, опытах в классических размерах. Ну и это же происходит с Олейниковым в поэме «Пучина страстей», но я уже не говорю о Заболоцком. Это общая тенденция обращения к Пушкину, к пушкинской точности и гармонии по ту сторону абсурда, по ту сторону алогизма, по ту сторону авангарда. Об этом можно очень долго говорить, но содержание «Элегии», оно по-прежнему глубоко трагично. Здесь речь идет о тотальном поражении, и это можно прочитать как стихи о гибели поколения, о поражении и гибели той культуры, к которой Введенский принадлежал, а можно читать как стихи о поражении и гибели вообще человека, человека как вида, человека как сущности, поражение человека и человечества. «Элегия». Ну вот обратите внимание, гротескный, ёрнический, отстраняющий эпиграф перед таким стихотворением. Так сочинилась мной элегия о том, как ехал на телеге я, осматривая гор, вершины, их бесконечные аршины, вином налитые кувшины. Весь мир, как снег прекрасный, я видел горные потоки, я видел бури, взор жестокий, и ветер мирный, высокий, смерти час напрасный. Вот воин, плавая навагой, наполнен важною отвагой, с морской волнующейся влагой вступает в бой неравный. Вот конь в могучие ладони кладет огонь лихой погони, и пляшут сумрачные кони в руке травы державной. Где лес глядит в полей просторы, в ночей неслышные уборы, а мы глядим в окно без шторы на свет звезды бездушной, в пустом сомненье сердце прячем, а в ночь не спим, томимся, плачем. Мы ничего почти не значим, мы жизни ждем послушной. Нам восхищенье неизвестно, нам туго, пасмурно и тесно, мы друга предаем бесчестно, и Бог нам не владыка. Цветок несчастья мы взрастили, мы нас самим себе простили, нам тем, кто как зола остыли, милее орла гвоздика. Я с завистью гляжу на зверя, ни мыслям, ни делам не веря, умов произошла потеря, бороться нет причины. Мы все воспримем как паденье, и день, и сновиденье, и даже музыки гуденье не избежит пучины. В морском прибое беспокойном, в песке пустынном и нестройном, и в женском теле непристойном отрады не нашли мы. Беспечную забыли трезвость, воспели смерть, воспели мерзость, воспоминанье чтим, как дерзость, зато мы и палимы. Летят божественные птицы, их развиваются косицы, халаты их блестят, как спицы, в полете нет пощады, они отсчитывают время, они испытывают бремя. Пускай бренчит пустое стремя, сходить с ума не надо. Пусть мчится в путь ручей хрустальный, пусть рысью конь спешит зеркальный, вдыхая воздух музыкальный, вдыхаешь ты и тленье. Возница хилый и сварливый, в последний час зари сонливой, гони, гони, возок ленивый, лети без промедленья. Не плещут лебеди крылами над пиршественными столами, совместно с медными орлами в рог не трубят победный. Исчезнувшее вдохновенье теперь приходит на мгновенье. На смерть держи равненье, поэт и всадник бедный. Вот это написано в 40-м году, в 41-м году последний сохранившийся текст Веденского. И это текст про прощение с миром, со всеми его явлениями, природой. И там возникает имя Пушкина, не случайно оно возникает. Другое важнейшее произведение Веденского – это поэма «Кругом возможно Бога». Это поэма «Мистерия», написанная в 1931 году. Содержание там такое. Некто Ф. Фомин, сумасшедший царь Фомин, который отправился смотреть на казнь. В итоге оказалось, что это его казнь. И он уже мертв, он отправляется в некое путешествие по мирам. И эта поэма, она содержит внутреннюю полемику с Заболоцким, с поэмой Заболоцкого «Торжество земледелия». Веденский говорит о том, что мир алогичен, нам кажется, течет река, течет она для наполнения нашего мочевого пузырька. Он издевается над вот этой идеей о том, что весь мир предназначен для человека, для человеческой цивилизации, что человек – это мозг природы и цель существования природы. Он проповедует внутренний логизм мира, его внутреннюю свободу. Собственно, эта поэма, она стала, видимо, внутренней причиной для расхождения Заболоцкого и Веденского. С 1931 года они не общаются, они в ссоре. Заболоцкий пишет четверостишее «Раздражение против Веденского». «Ты что же это, дьявол, живешь как Гатентот, не знаешь разве правил, как жить наоборот?» И понятно, что образ жизни Веденского и Заболоцкого тоже раздражал, но главным образом, конечно, их расхождение находится в философской области. А до этого, в 1929-1930 году, Веденский многие свои стихи, написанные уже такие более внутренне логичные стихи, внутренне выстроенные, посвящает Заболоцкому, видимо, давая ему понять, что он учел возражения Заболоцкого, что он нашел некий способ писания, который позволяет стихам быть не просто отражениями несуществующих миров. «Кругом, возможно, Бог» заканчивается страшно, он заканчивается концом света, заканчивается гибелью, распадом мира. И вот тот фрагмент, который звучал в начале нашей лекции, «Лежит в столовой на столе труп мира в виде крем-брюле», это завершение поэмы «Кругом, возможно, Бог». Спасения все равно нет. 41-й год – это гибель Веденского, гибель, в сущности, случайная, потому что если Хармс все-таки погиб, видимо, потому что в его окружении был осведомитель, то Веденский был арестован по чисто случайным причинам. Ему предстояла эвакуация из Харькова. Вместе с семьей он пришел на вокзал. Жена была тяжело больна. Эшелон был переполнен, и жена Веденского вышла из эшелона с детьми и матерью. Эвакуироваться уже было невозможно. Веденскому, который участвовал в сочинении антигитлеровских агитстихов, и при оккупантах он находился в опасности, ему обещали, что его эвакуируют, семью эвакуировать не обещали. Он спрашивал у знакомых, каким образом быть, как поступить в семье, чтобы немцы их не тронули. Ну и дальше в результате его арестовали, обвинив его в том, что он намеренно не эвакуировался и распространяет слухи о якобы хорошем обращении немцев с населением. И тело так и не было в итоге расследовано, он был отправлен по этапу из Харькова в Казань, и до Казани не доехал, умер в дороге 19 декабря 1941 года. Согласно акту, умер от плеврита эксудативного, хотя понятно, что это абсолютно случайная причина смерти, могла быть указана в такого рода документе. Интерес к творчеству Веденского возник уже в 60-е, 70-е годы, появились заграничные публикации. – В начале 90-х был издан его двухтомник, но затем, в силу причин, о которых мы не будем сейчас говорить, в течение 15 лет Веденского не издавали, и только после 2008 года появились новые издания. Сейчас он более-менее признан в качестве классика, хотя широкому читателю это все еще неизвестно. На самом деле поэзия Веденского и драматургия, и его пьеса «Елку Ивановых» открывает очень важные дороги перед русской поэзией, и наследие его изучалось, будет изучаться, читалось и будет читаться. Даже то немногое, что сохранилось, хотя сохранилась не очень большая часть его наследия. А может быть, будут чудеса, может быть, будет найден роман «Убийцы, вы дураки» и какие-то другие еще произведения. К сожалению, то, что было написано в Харькове, тоже сохранилось далеко не полностью, потому что семья оказалась в оккупации, там был голод, 6 раз семью переселяли с одного места на другое, и рукописи Веденского были в большом беспорядке. Он и в Харькове не очень следил за тем, чтобы все лежало в аккуратных папочках. И в результате из того, что было в Харькове, из того, что не было у друзей в Ленинграде, тоже сохранилось не так уж много, к сожалению. Но чудеса бывают, будем надеяться, что, может быть, что-то еще будет найдено. Следующая лекция о Николае Заболоцком.